не совершил пока ничего такого, что, скажем, выглядело бы недостойно в глазах его бессарабского друга. Тем более, что эти посещения приходились на день, который я избрал еще с 1820 года. День этот — пятница. Спектакль с переодеваниями, к вариациям двойника. Странные все-таки шутки, шутит судьба. Тот, чьей главной заботой на протяжении года было наблюдение за пятницами в Коломне, назначает для соблюдения светских обязанностей тот же день, какой выбран известным лицом для исполнения обязанностей не вполне светских. Конечно, Лепранди устанавливает свои пятницы на четверть века раньше, да и вообще из 7 дней недели выбирать особенно не приходится. И мы не стали бы задерживаться на этом, в сущности, пустом обстоятельстве, если бы не настораживающее число подобных перекличек и совпадений, заставляющих внимательнее вглядеться в причудливые узоры, которые так любит плести неведомо кто. Однажды Антонелли небрежно сообщит своему поднадзорному, что бывает в доме генерала Лепранди, сыну которого он, Антонелли, некогда давал уроки. Правда, с самим генералом ему нечасто случается предаваться удовольствиям приятной беседы, потому что тот всегда сидит в своем кабинете в занятиях. Антонелли мог бы добавить, что одним из этих занятий, и едва ли не самым любимым, является чтение его донесений. Петрашевский выкажет, к словам своего нового знакомца, явный и несомненный интерес. Он, как выяснится, почитает господина Лепранди за очень умного человека. Он настоятельно рекомендует Антонелли держать с генералом ухо востро, однако ни под каким видом не прерывать знакомство. Это, конечно, комедия ошибок. Водевиль с переодеваниями, рассчитанный на грубую публику трагифарс. Лицу, внедряемому в среду злоумышленников, их главарь советует внедриться в дом того, кто его внедряет, с целями очень похожими. Агенту правительства предлагают стать агентом противоправительственного сообщества с тем, чтобы доносить на правительство. Лепранди, наверное, очень смеялся, читая бодрые рапорты Антонелли. «Как вашему сиятельству известно, — продолжает Лепранди свою записку 1852 года, — я должен был тщательно скрывать занятия мои этим делом для того, что Петрашевский назначил одного из своих сообщников Толля познакомиться со мною, бывать у меня и проникнуть в предмет настоящих моих занятий». Действительно, 25-летний преподаватель русской словесности Феликс Толь, он преподавал в главном инженерном училище, где некогда получил образование Достоевский, за несколько дней до ареста посетил генерала, дабы предложить себя в качестве домашнего учителя для генеральских детей, то есть занять то место, на котором некогда подвязался Антонелли. Осведомленный хозяин дома сумел в деликатной форме отклонить этот педагогический порыв. В бумагах Петрашевского были найдены две записки к нему Феликса Толля, где последний, извещая о своем визите, находит в генерале человека, соответствующего их образу мыслей и свободно говорящего и прочее. Уж не надеялся ли Толь приобщить своего собеседника к славным собраниям в Коломне? Обремененность делами, наиважнейшим из которых было то, что находилось в поле зрения двух министров и самого государя, вынуждала Лепранди по своим пятницам нередко оставлять посетителей и удаляться для занятий в особую комнату. Антонелли, как видим, сообщал на сей счет Петрашевскому сущую правду. Автор с видимым удовлетворением отмечает, что никто в продолжении 14 месяцев не мог постигнуть, чтобы я, независимо от официальных поручений, занимался еще столь важным делом, требовавшим обширного письма, известного вашему сиятельству. Все это заставило усерднейшего из генералов